Глава 36. Бенни. Вот так в одно прекрасное утро она уселась в свою машину и рванула со двора. Мне следовало этого ожидать. Она записала обоих пацанов в детский сад, накупила им новых шмоток и приготовила мешки со сменной одеждой. Даже себе чего-то прикупила. И в кои-то веки сходила в парикмахерскую. И все же, она ведь так долго сидела дома. 2 года, не считая нескольких месяцев в прошлом году. Здесь стало невыносимо пусто. Никаких тебе завтраков по утрам, никаких тебе детей, которые вертятся под ногами и то и дело норовят забраться на колени. В доме холод, Дезире не успевала запустить котельную по утрам, собирая детей в детский сад. Так я и сидел в пустом доме, прихлебывая растворимый кофе, залитый горячей водой из-под крана. Как раньше. Как в холостяцкие времена после смерти матери и до появления Дезире. Вернее, Аниты. Вот уж не чаял я снова там очутиться. Зато я мог спокойно почитать газету за завтраком. А вечером все снова вставало на свои места, когда они вваливались в дом, и все вокруг оживало. Но дни были одинокими, как никогда. Раньше я, бывало, заезжал каждый день к Бенгтуйорану потрепаться часик-другой. Но с тех пор, как появился Курт Ингвар, я все реже и реже заглядывал к ним на кухню. Вайлет по большей части работала в ночную смену, так что она либо спала, либо сидела как драконша и тряслась над своим драгоценным чадом. Ей не нравился запах навоза в доме, а я не собирался переодеваться и принимать душ только ради того, чтобы с ними посидеть. А когда она спала, в доме должна была царить тишина. Как-то раз я все же к ним заехал, и все кончилось тем, что я остался сидеть в тракторе во дворе. А Бенгтуйоран вышел ко мне на крыльцо, и мы перекинулись парой ничего не значащих слов. До тех пор, пока из дома не выкатился Курт Ингвар, лицо Бенгтуйорана тут же расплылось в улыбке. Он даже не заметил, как я уехал. Черт! И как назло ни одного помощника, ни покомандовать тебе, ни пообщаться. Я даже, честно, предпринял попытку в этом направлении и взял себе парнишку, практиканта по обмену из Молодежного союза работников сельского хозяйства. Он приехал из Латвии и поселился у нас, чтобы помогать мне в коровнике. Хотя вообще-то он был аптекарем и согласился на эту работу только ради того, чтобы на мир посмотреть, да валюты подзаработать. Руки у него явно росли не из того места, а английский он выучил по старым пластинкам Абы, так что собеседник из него был... Не ахти. К тому же мне пришлось готовить ему кашу и подавать завтрак. Вот тебе и шведский стол. Мне было как-то странно обслуживать здорового парня, и я даже попытался уговорить Дезире оставлять на столе холодный завтрак перед уходом. Но она лишь уставилась на меня, будто я какой-то инопланетянин. Как бы то ни было, месяц спустя моему латышу предложили работу помощником аптекаря в Гамбурге, и я больше не стал экспериментировать. Иногда я даже подумывал, не сделать ли Дезире еще одного ребенка, чтобы снова привязать ее к дому. Но после нашей оплошности в рождественскую ночь она так внимательно за этим следила, что и близко меня к себе не подпускала, если считала, что есть хоть малейший риск забеременеть. Ну и правильно. Это было бы все равно, что надуть в кровать, чтобы согреться. Уж слишком скоро становится холодно. 3 сосунка за 4 года. А если опять колики? И потом я прекрасно понимал, что мы все еще нуждались в ее зарплате. Она сразу вышла на полную ставку, поэтому мы, наконец, смогли расплатиться с этим чертовым долгом по евросоюзной дотации. Нет, уж лучше попытаться уговорить ее найти какую-нибудь работу на дому. Я начал осторожно закидывать удочку. Мне представлялось что-то вроде косметических дел Вайлет, ну или, скажем, шитья на дому. Пара таких халтур, и можно заработать приличные деньги. Да, в современном сельском хозяйстве приходится проявлять изобретательность. Моя тетка Гундбрид, помнится, вышивал для кустарной мастерской. Денег, конечно, немного. Так ведь и издержек никаких. А иногда она пекла лепешки, делала клёцки и продавала их загородным пансионатом. Правда, когда я пытался внушить ей эти идеи, Дезире опять смотрела на меня, как на инопланетянина. Где-то пару раз в неделю случалось, что она заканчивала пораньше, до вечерней дойки. В такие дни она обычно ездила на работу на автобусе. Так было проще. Иногда я брал Субару и заезжал за ней в город, хотя потом сам об этом жалел. Я останавливался перед зданием библиотеки и наблюдал через стекло, как Дезире общается со своими коллегами или посетителями, и каждый раз во мне шевелилось какое-то беспокойство. Она казалась такой радостной, болтала, смеялась, а движения ее были так легки, не говоря уже о том, какая она красивая, когда чуть-чуть прихорошится. Дом-то, небось, ей это невдомек. Иными словами, уж слишком ей там было хорошо. Первое время, придя домой, она часами тарахтела про все затеи, которые они там напридумывали с этим ее Улафом. Фестиваль детских фильмов, дом сказок и черт знает что еще. Правда, вскоре перестала. Я никак не мог себя заставить изобразить хоть какой-то энтузиазм, так и представлял себе, как она и этот Седовласый Франц склоняют головы над очередным прожектом. А когда она вдобавок начинала ныть, что работа библиотекаря плохо оплачивается, я и вовсе выходил из себя. Да она, перекладывая бумажки с места на место, получала в два раза больше, чем я, вкалывая на ферме.